Введение. Иногда, по воле случая, все складывается даже лучше, чем при тщательном планировании. Безусловно, те сферы деятельности, которые называют гламурными, кино, телевидение, музыкальный бизнес, мода, нередко выглядят такими привлекательными только со стороны. На самом деле работа в любой из них полна повседневных трудностей и постоянных разочарований. Вряд ли найдется хоть один человек, считающий сферу технологий гламурной. Для меня же работа в ней никогда не была настолько приятной и невероятно волнующей, как во время сотрудничества со Стивом Джобсом. Я работал в IBM и Intel и был лично знаком с руководителями этих поистине великих компаний. Встречался с такими выдающимися лидерами и мыслителями, как Джек Уэлч, Бакмистер Фуллер и Джозеф Кэмпбелл, и обсуждал очередное изменение концепции организационной структуры с Джоном Друкером. Стив уникален в своем роде, хотя ведущие деловые журналы часто и не соглашаются с этим. Однако большинство сходится в том, что Стив Джобс – лидер самой выдающейся компании за всю историю бизнеса. Он каждый день совершал, на первый взгляд, невозможные вещи. Что же делало Стива уникальным руководителем компании, обеспечивавшим удобство, экономию времени и удовольствие многим людям во всем мире? На этот вопрос я попытаюсь ответить в этой аудиокниге. По моему мнению, не только собственная оригинальная система взглядов, но и умение создать условия для того, чтобы организация изменялась вместе с вами. Принципы I-лидерства, представленные в этой аудиокниге, затрагивают такие ключевые элементы любого бизнеса, как предлагаемые товары или услуги. Для того, чтобы избежать многократного повторения словосочетания «товары и услуги» по всему тексту, я использую вместо него термин «продукт», обозначая им и то, и другое. Персонал и команды, с которыми вы работаете, собственно, организацию, а также инновационный инструментарий, который позволит установить связь между тем, что вы делаете и что производите, и потребителями, которых вы пытаетесь завоевать. Возможно, Стив Джобс – самый лучший пример того, как лидер может реализовать все эти изменения и управлять даже очень крупной организацией так, будто она родилась только вчера. Некоторые из моих рекомендаций покажутся не такими уж простыми или удобными для использования. Вам придется отказаться от привычного образа мышления и научиться думать по-новому. Если же у вас достанет храбрости, вы сможете улучшить свой бизнес и свою жизнь, применив на практике принципы I-лидерства, изложенные в аудиокниге.